Макс на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 28. «Как это могло произойти?» – спросил один из экзаменаторов. Три экзаменатора не успели сказать и слова, когда Мухэ решил все взять в свои руки. «О, так здесь и впрямь проблема. Тогда мы должны провести повторное тестирование. Завуч Ван, не могли бы вы найти замену этому камню? Эта вещь могла принести много проблем. Она ведь плохо содействует с другой энергией. Я хотел бы поблагодарить учителя Тан Юэ за то, что она обнаружила эту ошибку». Заслуженный лист семьи Му быстро успокоил экзаменаторов, переведя тему. Тан Юэ нахмурилась, несмотря на то, что она знала, что он как-то причастен. Мухэ все равно удалось избежать последствий. «Этот вопрос будет трудно довести до глаз общества, принимая во внимание последствия, так что лучше пойти на компромисс». Повтор теста!» «Да, давайте протестируем его еще раз!» «Студент Мо Фань, с камнем возникла проблема, ваши результаты недействительны, но мы дадим вам еще один шанс, чтобы показать вашу силу», сказал лысый экзаменатор, ухватившись за эту возможность избежать последствий. Мо Фань посмотрел на этих людей, будто на группу клоунов, которые играют драму. Похоже, ваша схема потерпела крах, да?» «Это хорошо, если он получит двойку в этом повторном тестировании. Как это возможно, чтобы он получил 4? Лао-сан, мы не должны быть единственными опозорившимися», взволнованно сказал Лу Сяобинь. «Боже, этот Лу Сяобинь! Я действительно хочу отблагодарить учительницу Тан Юэ. Я определенно лучше него. Даже на ежемесячных испытаниях он был последним. Невозможно, чтобы из ящерки он превратился в дракона». «Учитель Тан Юэ, почему вы так поступили? Не причинит ли повторное испытание вреда?» ошарашенно спросил Сюэ Мушен. «Если предыдущие результаты были ошибкой камня, то вероятно, что этот тест не сулит ничего хорошего. Исключение из школы, не происходившее на протяжении 3 лет, вероятно, произойдет сегодня. Еще хуже, что это будет студент из моего класса». «Ха-ха-ха-ха! Конечно, не может Хуан Фэйфэн оказаться самым последним в элементе огня. Учитель Тан Юэ, вы лучше! Вы моя богиня!» сказал Хуан Фэйфэн, облегченно вздохнув. На стороне Мо Фаня радовался Джао Кунь Сань, прыгая от радости, что Мо Фаню придется пересдавать тест. Он был шокирован, думая, что этот мальчишка и впрямь стал таким сильным, получив 4. «Ну что ж, Мо Бай, из-за неисправности камня он чуть не остался здесь. Я нахожу, что Тан Юэ все больше и больше мне нравится», сказал Джао Кунь Сань, вытерев пот. «Эй, Мо Бай, почему ты так угрюм? Разве они не сказали, что его оценка – результат неисправности камня? Расслабься! Его точно выпрут из школы!» «Закрой рот!» – раздраженно сказал Мо Бай. Джао Кунь Сань паник, не понимая, чем так мог раздражать хозяина. Оценка в других классах уже завершилась, однако все заинтересовались проблемой 8-го класса, и теперь все они собрались вокруг площади, где Мо Фань собирался проходить тест. Мо Фань по неосторожности оказался в центре внимания. «Хорошо, студент Мо Фань, теперь ты можешь пройти тест повторно. Учитель Тан Юэ, никаких больше проблем не возникло?» сказал лысый экзаменатор, пытаясь так сделать ей комплимент. «Нет проблем!» лаконично ответил Тан Юэ. Мо Фань снова стоял перед камнем, но в этот раз он ощущал некое давление. «Этот Мо Бай действительно решил подделать мои результаты!» Мо Фань даже хотел заплакать над упущенной возможностью показать себя. Однако их сексуальная учительница вовремя обнаружила проблему. Теперь он просто не мог опозориться перед всеми. Он закрыл глаза и положил руку на камень, готовясь открыть духовные пути. Камень быстро разогрелся и начал мягко светиться, пока Мо Фань не открыл пути. Свет, выходящий из камня, был ярче 1-го теста, будто весь камень горел изнутри, сияя красной звездой. В этот раз энергия, неподавляемая камнем, вышла наружу, ярко светясь. «Это... этот свет!» Му Джо Юн не верил своим глазам. Директор, зауч и другие члены совета стояли молча, шокированные светом. Камень будто пропитан светом. Учитель Сюэ Мушэн был совершенно ошеломлен. Будучи учителем столько лет, как он мог не понять происходящее? Хотя, кажется, Мубай достиг такого же света. Однако, пламя Мауфаня сияло в разы ярче. Черт возьми! В конечном итоге не только восьмой класс, но и остальные классы все присутствующие не верили своим глазам, мысленно повторяя «Черт возьми!». Как самому отсталому студенту удалось добиться такого результата? А, это действительно С. А если мы еще раз проверим? Безумие. Лысый экзаменатор и другие эксперты, которые ожидали исключения Мофаня, чувствовали себя безумными. Черт побери, должно быть, этот камень тоже неисправен. Как его сила может быть настолько мощной? Это мечта, определенная мечта. Я не верю, не верю. Позвольте мне ущипнуть кого-нибудь, сказал элементник воды. Кто сказал, что его выгонят? Этот Мофай на самом деле не худший из нас, как все говорили. Он, черт, это просто сумасшествие. Не останавливайте меня, я пойду спрыгну в реку, чтобы меня унесло течением. Даже, казалось бы, всегда невозмутимая Мунин Сюэ отреагировала на такой свет. Она не ожидала, что произойдет нечто подобное. Мофань якобы не имел никакого таланта, так что его четверка уже многого стоила. Тем не менее, такой яркий свет даже выходцы семьи Му не показывали. Она не понимала, что блестящий красный свет, словно солнце, осветил темноту ее сердца. «Это действительно удивительно! Мы чуть не пропустили лучшего студента!» – воскликнул восторженный член совета. «Да, это просто невообразимо, что мы хотели поставить ему 4. Возможно, это повлияло бы на его дальнейшее развитие, и мы могли бы и вовсе потерять такого великолепного мага. Сейчас не так уж поздно, чтобы все поменять. Учитель Тан Юэ, я хотел бы поблагодарить вас за вашу бдительность». Тан Юэ польстила благодарность, она чуть улыбнулась. Тем не менее, даже она была шокирована. Она всегда считала, что лучшие маги огня будут у Джоу Минь. Однако, кто бы мог подумать, что этот Мофань окажется настолько выдающимся. Наиболее важным фактором являлось открыть духовные пути, чтобы полностью не спеша овладеть всеми звездами, а следовательно и магией. Такой темперамент является необходимым качеством каждого мага. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.